не на море океане, не на острове Буяне, а в самом что ни на есть обычном городе жил да поживал мальчик по имени Вовка. И всем-то Вовка был хорош, да вот беда, лентяй был жуткий. Целыми днями только и делал, что на диване лежал, да сказки читал. Сказки оно хорошо, конечно, но вот какая история с ним приключилась. Пришел однажды Вовка в библиотеку книжки менять. А в библиотеке той работала одна весьма непростая старушка. Ну, что бы ты еще хотел почитать, мой дружочек? Вот еще вот такую же книжку. У меня ведь есть еще лучше. Смотри-ка, сделай сам. Ну, все сам да сам. А тут ведь вот. Царская жизнь. Только и делай, что ничего не делай. Тогда тебе просто необходимо попасть в предевятое царство. Да разве туда попадешь? А почему бы нет? Где у нас тут сказочный раздел? Вот он, нашла. Теперь встань вот здесь. Голову правее. Спокойно. Встал Вовка там, где ему велели, а старушка взяла карандаш и обвела им Вовкину тень. Тень стала уменьшаться и превратилась в маленького Вовку. Вот это да! Понимаешь, в книгах могут жить только нарисованные мальчики, но ведь и вы с ним одно и то же, не правда ли? Факт! А вы волшебница! Ну что ты? Тут никакого волшебства нет. Просто я регулярно читаю эту книгу. Ну, ступай, дружок. Подошел Вовка к своей любимой книжке. Распахнулись перед ним на обложке волшебные ворота, и отправился он в сказку. Долго ли, коротко ли бродил Вовка, набрел он в конце концов на терем. А где же тут кто? Видит Вовка, стоит возле забора царь, а в руках у него большущая малярная кисть. Имею я пирожных горы, и есть, что есть, и есть, что пить. Но крашу я заборы, чтоб тунеядца мне прослыть. Царь, отца! О, Господи! Ох, и переполошился царь! Вскочил на трон, напялил мантию, нацепил корону на голову, схватил скипетр. Ох, как я испугался. Я уж думал, наши сказки кто почитать взял, а я в таком виде. Нет, это я. А вы зачем забор красили? Вы же царь, вам же полагается ничего не делать. Да знаю, знаю. Должность у меня такая, только и делаешь ты... Ничего не делай. Ты ведь так и со скуки помрешь. И потом, я ведь не в самом делешный царь. Я сказочный. Да и думаю, пока сказки на полке стоят, забор подкрашу. И польза, и разминка. Одобряешь? Нет. Взобрался Вовка на трон. И давай царя поучать. Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, да? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит. Так-так, понятно. Уступил бы место старшему, а и в школе не обучен. Пожалуйста. Подайте себе корону-то. Пожалуйста. Великовата она тебе. Значит, пирожных. Ага. Эй! Стража! Вот что, ребят, отрубите-ка ему голову. Тунеядец. Ага, это можно. И пошла стража секирами махать. Чудом Вовка ноги унес. Помчался он дальше по страницам, прибежал в сказку о рыбаке и рыбке. Начал читать. На пороге, сидит старуха, а перед ней разбитая корыта. А, вот это я где. Бабушка, здравствуй. Здравствуй, милок. Бабушка, как тут золотую рыбку повидать, а? Ты-то уж в курсе дела. Да вот оно, море-то рядом. Ой-ой-ой.